Глава 28. Психотерапевтический трюк. Я позвонил в психиатрическую больницу в Гейдельберге. До Вента я, правда, не дозвонился, но узнал, что он на дежурстве. Я отправился в Гейдельберг. Апрельский ветер гнал по голубому небу серые тучи. Время от времени они раздражались коротким дождем. Потом мокрый асфальт опять блестел на солнце. Вент куда-то спешил. «Опять вы? Мне надо в другое отделение». «Они уже побывали у вас?» «Кто?» Я явно действовал ему на нервы, но в то же время его разбирало любопытство. Он стоял в странной, вывернутой позе, ноги были готовы продолжить движение, голова повернута в мою сторону, а рука лежала на ручке двери. «Господа из Федерального управления уголовной полиции и старший братец Лео». «Отец Лео, брат Лео. Каких еще родственников родила ваша неуемная фантазия?» Он старался казаться уверенным и независимым, но это ему плохо удавалось. «Он не брат Лео. Он чувствует себя таковым и желает знать, где она». Вент открыл дверь. «Мне действительно пора идти. У людей из Федерального управления уголовной полиции всего лишь плохие манеры. У друга Лео, который чувствует себя ее братом, пистолет с глушителем. И кулаки. Если бы у него еще была возможность поработать со мной подольше, он, наверное, выколотил бы из меня адрес Лео». Вент отпустил дверную ручку и повернулся ко мне. Его глаза лихорадочно ощупывали мое лицо, как будто он пытался прочесть то, что ему хотелось узнать, у меня на лбу, на носу или на подбородке. Он был на грани срыва. «Вы... вам известно?» «Нет, я не сказал ему, где Лео. И этим типам из полиции тоже. Но мне нужно поговорить с вами. Что сделал Лео? Почему ее ищут?» Он несколько раз порывался что-то сказать, открывал и снова закрывал рот. Наконец, словно очнувшись от наваждения, сказал: «У меня до 12 дежурства. Встретимся в час в гостинице, внизу на Хауптштрассе». Он быстрыми шагами удалился. Без четверти час я сидел за накрытым клетчатой клеенкой столиком на террасе гостиницы. Мне хорошо были видны обе двери на улицу и в зал ресторана, но ни Вент, ни официант не показывались. Я был единственным посетителем. Я разглядывал клеенку, пересчитывал клетки, смотрел, как подсыхают на них дождевые капли. В половине второго пришла компания молодых женщин. Они поставили свои велосипеды, расселись за длинным столом рядом со мной и шумно продиктовали свои заказы нехотя притащившемуся официанту, который после них наконец подошел и ко мне. Получив свое пиво или вино, женщины еще больше оживились. «Ну что, идем сегодня играть в кегли?» «Но только без мужчин». Все они, конечно же, были не похожи одна на другую, но при этом казались одинаковыми. Немножко модные, немножко спортивные, немножко домохозяйки, немножко мамаши. Я представил себе их семейную жизнь. Они верны своим мужьям, как те верны своим автомобилям. Они весело и ловко управляются со своими детьми. Иногда в их резком смехе слышится страх. При мысли о том, как строится немецкая семья, поневоле думаешь, неудивительно, что у нас не было революции. В 2 часа мой салат с колбасой был съеден, а яблочное вино выпито. Вент так и не появился. Я поехал обратно в больницу. Мне сказали, что он ушел около часа назад. Я постучал к Эберляйну. «Войдите». Он стоял у окна в белом халате и смотрел в парк. «Сначала пропадали ваши пациенты, теперь врачи». Я рассказал ему о несостоявшейся встрече с Вентом. «У вас были на днях 2 господина из Федерального управления уголовной полиции? Или еще кто-нибудь? Высокий, широкоплечий, лет 45, по виду, может быть, кем угодно, от банкира до пастора, в зеркальных очках. Расспрашивал вас о вашей бывшей пациентке Леоноре Зальгер, о докторе Венте или об обоих?» Эберлайн опять не торопился с ответом. «По-моему, это психотерапевтический трюк, с помощью которого собеседника заставляют нервничать». Но на этот раз в его поведении появилось что-то новое. Эберлайн, похоже, был встревожен. Между бровей у него пролегла резкая вертикальная складка, которую я у него раньше не замечал. Кроме того, он время от времени нетерпеливо, раздраженно постукивал палкой по полу. «На кого вы, собственно, работаете, господин Зельб? Все еще на отца Леоноры Зальгер? Нет у нее никакого отца. Именно поэтому, как я предполагаю, доктор Вент и угостил меня небылицами про несчастный случай. Он думал, что фальшивый отец не рискнет появиться здесь собственной персоной и вынужден будет довольствоваться фальшивой историей. Но фальшивая история была слишком неправдоподобной, а фальшивый отец не побоялся явиться сюда, в зеркальных очках или без них. На кого я работаю, теперь уже не на него. И вообще ни на кого. У меня нет заказчика. Только объект поиска, источник постоянных проблем. Это нормальное явление в работе частного сыщика? Нет. Идеальный вариант, когда этот объект одновременно является и заказчиком. Как у вас? Частный детектив, как и психотерапевт, не должен работать бесплатно. В нашем деле клиент, не испытывающий страданий, тоже не имеет шансов на исцеление. А что, сыщики тоже лечат? Я думал, они расследуют. И здесь тоже есть сходство с вашей профессией. Пока мы не выясним, что на самом деле произошло, нашим подопечным не избавиться от их застарелых проблем. Так-так, он произнес это таким отсутствующим тоном, что я спросил себя, стоят ли эти мои разглагольствования такого глубокого мыслительного анализа. Но Эберлайн явно думал о чем-то другом. Что же случилось с Вентом? Вчера у меня были два господина из БКА, Федеральное управление уголовной полиции, немецкое БКА, Бундескриминалямт. И сегодня я вызвал к себе Вента, а он просто взял и не явился. Неужели он подумал, что Эберлайн не стал разъяснять, что мог подумать Вент? Тот тип, которого вы описали, тоже был здесь, Лемон из Франкфурта. Он хотел видеть Вента, но того в этот день в клинике не было, и он пришел ко мне. Представился старинным другом семьи Зальгер, в частности, Леонора, говорил об отеческом участии в ее судьбе и об ответственности, о трудной ситуации, в которой она оказалась, и хотел знать, где она живет. Я не знаю, где она живет. Да и не сказал бы ему, даже если бы знал. Надеюсь, что он ее не найдет. Я тоже. Но почему вы? Он открыл окно и впустил в комнату прохладный сырой воздух. Небо было заштриховано вертикальными прямыми нитями дождя. Вы, наверное, несколько дней назад удивились, что у меня есть яхта. Видите ли, я интересуюсь рыбами. В Индийском океане есть разновидность акул, которые имеют некоторое сходство с дельфинами. Акулы — рыбы-одиночки, в то время как дельфины — стадные животные. Однако эта акула даже некоторыми формами поведения бывает во многом очень похожа на дельфинов. Она присоединяется к стае дельфинов, плавает с ними, играет и охотится. Какое-то время все идет мирно. Потом она вдруг, ни с того ни с сего, словно сорвавшись с цепи, бросается на одного из дельфинов и буквально разрывает его на куски. Иногда стая, в свою очередь, набрасывается на нее, но чаще спасается бегством. После этого акула несколько недель или месяцев живет одна, а потом опять присоединяется к какой-нибудь дельфиньей стае. И Лемон напомнил вам эту акулу? У меня не было причин испытывать восторг при мысли о Лемоне, но Эберлайн явно хватил через край. Он примирительно поднял руку. В нашей акуле поражает то, что она, похоже, играет в стае дельфинов определенную роль. Но рыбы и животные не играют ролей, они не видят себя со стороны. Значит, в мозгу нашей акулы заложены две программы. Программа «Акула» и программа «Дельфин». И она, скажем, сегодня на 100% дельфин, а завтра на те же 100% акула. Поэтому Лемон и напомнил мне акулу. Я был совершенно уверен в том, что он врет, но я в не меньшей мере был уверен и в том, что он чувствует себя так, как будто рассказывает чистую правду. Ну, вы понимаете, что я имею в виду? Я кивнул. Значит, вы понимаете, почему я считаю этого человека опасным. Вполне возможно, что он в своей жизни пока еще никому не причинил и никогда не причинит зла, но если ему понадобится, он сделает это без малейшего колебания и со спокойной совестью.